Азовский вариант. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Издательство «Молодая гвардия». Москва, 1988 год. Написано в 1966 году. Впервые напечатано в приложении к журналу «Вокруг света» «Искатель». Антураж. Город разместился на изрезанном оврагами пыльном плато, которое кончалось глинистым 200-метровым обрывом. По обрыву, подобно альпинистам, карабкались лохматые вазы. У подножия его начиналась рыжая азовская степь. Над степью, над камышами сверкающего на солнце лимана, кружились коршуны. За лиманом же не было ничего. Пляж из мелкого ракушечника черепашки да вода Азовского моря. На самом краю глинистого обрыва находилось дощатое заведение с краткой и содержательной вывеской «Вино». Вывеска была обращена на покрытую желтым булыжником площадь. За площадью куриными, поросячьими и человеческими голосами гомонил воскресный базар. Человек, носивший странную кличку «Три копейки», сидел, прислонясь к дощатой стенке винного заведения, и в этот утренний час озирал неторопливо, как бы впитывая в себя три сущности, три первоосновы своего бытия. Бытия профессионального браконьера. Лиман, где он упомянутыми в Уголовном кодексе способами ловил рыбу. Рынок, где он обращал рыбу в деньги. Буфет, где эти деньги переходили в кассу Иисуса Христа, хромого человека, получившего библейскую кличку из-за неодолимой склонности стоять за стойкой, раскинув руки по стенке, со склоненной в печали головой. Точь в точь Сын Божий на Голгофском кресте. Три копейки смотрел на пустынную площадь и ждал, когда появится на спортивном велосипеде Харьков отпускник по имени Атька. То, что он появится, Три копейки знал точно. Атька будет пить сухое вино 20 копеек стакан и при первом же намеке с удовольствием угостит и его. Три копейки будет пить мутно-бордовый портвейн, плести разные побосенки и угощаться за чужой счет, пока не надоест. Все спокойно было в подлунном мире, спокойно и знакомо. Может, от этого человеку по имени Три Копейки грустилось? Давно уже, очень давно он изучил и понял людей, попадавших так или иначе в сферу его интересов. Изучил страсти этих людей и законы, которые управляют их страстями. Таких людей было немного. Собратья по ремеслу, приезжие спекулянты на Волгах и Зимах, которые покупали у него рыбу, рыбоинспекция, которая гонялась за ним, и эти отпускники, самые незагадочные из всех существ. За стенкой заскрипел замок, грохнулся на землю тяжелый засов. Иисус Христос открыл свое заведение сегодня позднее. Значит, будет жаловаться на то, как мажила всю ночь отстреленная нога. Потом, точно по заказу, появился и Атька в проклепанных и прошитых синих штанах, в полосатой поперек шелковой рубахе, форма отпускника из провинции. Атька появился без велосипеда. Три копейки решил, что парень настроился сегодня пить всерьез. Приободрился при мысли об этом, тут же подосадовав на себя. Он же должен был это предвидеть, ибо как человек ночной жизни знал о людях чуть больше, чем они могли догадаться. Вчера в 12 часу ночи с мотком сетей в мешке он пробирался в лунной тени заборов и видел этого Атьку, как он маялся на углу,